Еще когда мать была жива и уезжала в Магадан на обследование, Лида жаловалась мне, что отчим к ней пристает, а теперь и вовсе не стало жизни от него. По счастью, встретился молодой симпатичный водитель, и они поженились. После родов Лида еще больше похорошела. Однако муж начал ее безумно ревновать и бить, несмотря на то, что материально они были хорошо обеспечены и получили новую квартиру. И вот встретил я ее на аэродроме в Берилехе, откуда собирался лететь в Магадан, чтобы там пересесть на московский самолет. Я поразился, не видел ее около года. Лида выглядела как кинозвезда. Прекрасное лицо, светлые вьющиеся волосы, хорошо одета, загляденье. «Ну, ты, Лида, настоящая королева. Куда путь держишь?» «Ой, дядя Петро, в Магадан улетаю. Нету больше сил терпеть. Дурак он и изверг. Я взяла развод. Обещают место в портовой столовой. Пока буду в общежитии. Ничего. А малыша отправила к свекрови на Урал. Разумная старуха. Сына ругает. Но что же делать? Ой, у нас посадка!» «А мы ее ищем», — сказал человек из прокуратуры. «Флоринская должна получить 40 000 в наследство. В Магадане ее нет. Мы уже интересовались. Ей вклад завещан на его книжке. Деньги не шуточные. Но теперь их, наверное, получит мальчишка. В Магадане сказали, что вышла она замуж за военного моряка и уехала. Скорее всего, на Камчатку или во Владивосток. Думали, вы знаете случайно». «Да, деньги какие. Но адрес можно у свекрови найти. А с бывшим мужем, шофером-то, что случилось?» «Да очень просто. Работал на Семчане, возил лес и сошелся с уборщицей гаража, чуть не на 20 лет старше его, 3 детей. Приехал в гараж, залезли в кабину и запустили мотор погреться. А утром нашли их, в чем мать родила, отравились газом». Я часто помогал водителям в мелком ремонте, перегонял машины, грел их, если не хватало места в помещении. Но однажды долго простоял под машиной в яме и изрядно набрался газа. Голова потом трещала 2 дня. После этого мой сторожевой энтузиазм поутих. Однако какое-то время я еще продолжал ходить морозными ночами по двору с пристегнутым к куртке электрическим фонарем и ракетницей в кобуре. Но, получив расчет, был сильно разочарован. Мне было выписано только 10 рублей зарплаты. Остальное были сохранившиеся надбавки, северные, за вредность и пенсия. Дело в том, что для пенсионеров был установлен потолок, и меня, по моей просьбе, перевели на тарный склад, где была легкая повременная работа. Я снова имел связь с базой и, к своему удивлению, узнал, что на моем месте на промтоварах работало теперь целое звено – 3 молодых здоровенных мужиков, и каждый теперь получал больше, чем я один, годами горбатившийся на их месте. Они беспрестанно ныли, что им тяжело нагружать машины. А когда я увидел, как они волокли ящик мыла, 40 килограммов, смех, а не груз для мужчины, вдвоем, понял, что меня просто надували все эти годы, а я, дурак, надрывался. Тридцатое. Работа на тарном складе была, конечно, намного легче, чем на базе. В основном разгружали пустую посуду с приисков и других точек. Каждый день сотни и сотни ящиков, по 20 пустых бутылок в каждом. Никогда не думал, что народ так много пьет. Штабелевали ящики длинными рядами во дворе. Время от времени подъезжали сундуки, и мы отправляли рейсом по 300 и больше ящиков в Магадан. Но приходилось иметь дело и с очень тяжелым грузом, рулонами газетной бумаги от 100 до 300 килограммов. Помогал напарник. Такой рулон не под силу одному закатывать по бревну в машину и ставить там на попа, иначе во время движения он может разбить борт грузовика. В кузове я совал лом в отверстие посередине рулона и с великим трудом изо всех сил налегал на железо. В Магадан увозили также очищенные мешки. Проклятая мешкотруска стояла теперь в сарае, и работали на ней по очереди женщины. В углу складского двора, когда я впервые туда зашел, в беспорядке валяли сотни деревянных бочек. Я повозился с ними и за 4 дня выстроил в ряды так, что сосчитать их потом было сущим пустяком. Среди моих напарников и сменщиков только один, бывший милиционер, оказался трудолюбивым и аккуратным. Вернувшись из отпуска, я был приятно поражен сохранившимся на складе порядком. За другими приходилось убирать целую неделю. Как всегда, не обходилось без ушибов и травм. Летом нагружали машину геологической экспедиции. Я один стоял в кузове и укладывал разнообразные коробки и мешки. В стороне курил мой напарник. Его помощь не требовалась. Покончив с укладкой, я весело прыгнул с высоты 1,5 метра на землю, и тут же получил ужасный, сокрушительный удар в лицо. Боль и кровь, хлынувшая изо рта, оглушили. Я не мог сразу понять, что случилось. Мелькнула мысль, что кто-то выстрелил в меня. Ощущая во рту неутихающую пронзительную боль, я ринулся на улицу через открытые ворота, соображая, что надо немедленно к врачу, встал посередине дороги и, как по мановению руки волшебника, подъехала скорая, а за рулем мой воспитанник и друг Жора Уртаев. Сзади подбежал напарник, он размахивал рукой и показывал причину несчастья. Короткую клепку от бочки, залитую кровью. С машины я прыгнул на гнутый конец, и она подскочила, попав мне точно по губам. В больнице меня увели на рентген и установили, что нижняя челюсть ссыла. Я подозревал перелом. Сделали укол, остановили кровь, и через 2 дней я опять вышел на работу. Правда, долго питался только киселем и кашей. Хлеба не жевал месяц, пока челюсти немного не отошли. А игру на бок-флейте пришлось оставить надолго. Годами позже еще нет-нет, да выходил из десны обломок зубного корня. По злой иронии судьбы в отпуске снова получил по зубам, попав в дорожную аварию. Новый директор музыкальной школы Осипов своим атлетическим сложением, мало похожий на утонченного служителя МУС, собрал большую компанию на крестины своей первой дочери. Сидели долго, выпили очень много. Уже второй раз приносили дымящиеся пельмени. И под конец вспомнили о причине сбора. Надо выбрать первенцу имя. Было там, наверное, человек 20, и предложения так и сыпались. Но Ольгу и Рогнеду, тогда была мода на варяжские имена, забраковали, как и Гертруду и Анжелику. Тогда я предложил: есть оригинальное и благозвучное имя, да еще вполне колымское. Назовем ее Усветлой. Имя всем понравилось. За столом сидели в основном молодые приезжие спецы. Только Золотой подмигивал мне и ехидно улыбался. Осипов хотел было записать имя, но Золотой спросил его: «А что оно значит, знаешь?» «Да нет, но звучит». «Спроси Петра Зигмундовича, пускай признается». Он пошутил. Все уставились на меня. «Звучит, да?» «Даю расшифровку. Управление северо-восточных исправительно-трудовых лагерей». Все замолчали. Среди наших постоянных клиентов были возчики бутылок. Кроме приемного пункта в универмаге, где работал сосед мой Когут, был возчик, забиравший пустые бутылки по квартирам. Ежедневно, невзирая на морозы, объезжая поселок на подводе. Бывший военнопленный Мироненко, человек довольно образованный, долго занимался этим вывозом, пока кому-то не показалось, что незаконно удерживал в свою пользу 5 копеек с бутылки. Привозил он их в день не менее 1000, и его за это судили. Тогда взялся за вывоз Когут, но не умел обращаться с лошадью, и его место заняла Кристина, энергичная полька, которая еще в Эльгене работала на конюшне. Она и привозила бесчисленные ящики, совершая по 5-6 оборотов за смену, и получала уже по тарифу большие деньги. Как истово верующая католичка, Кристина запретила своей юной дочери делать аборты, и 16-летняя блондиночка с невинным личиком уже имела 2 детей и вновь собиралась рожать. За это мать считали в поселке чокнутой, а дочь распутной. Хотя вокруг было немало школьниц, которые вовремя убирали плоды своей ранней развращенности. В начале лета поселок потрясло нелепое убийство. Милиционер застрелил своего товарища. Милиционеры ездили куда-то в лес опробовать новые карабины. Водитель, его звали Алексеем, показался служивцам охотничью избушку, прицепил на стену мишень и вернулся к машине за патронами. Зарядил карабин и с подходящего расстояния выстрелил в мишень. В тот же миг из избы раздался крик. Его неосторожные товарищи забрались под кровлю в тень. День выдался жарким, и курили как раз у той стены, на которой снаружи висела мишень. А пуля пробила стену и голову одного из них. Стрелок был явно невиновен, но ради спокойствия его уволили из милиции. Он потом работал у нас в Урсе. Прекрасный водитель и спокойный, незлобный человек. Однако это было только начало сезона. Скоро случилось несчастье с нашим Мишей, который много лет подряд подвозил товар в местный универмаг и на ближайшие точки. Но вот однажды заехал он к нам на ассенизаторской машине. Посмитный, который не мог упустить случая позубоскалить, воскликнул: «Что ж ты, Миша, комсомолец наш, а в говновозы подался? Из чего, позволю знать, такая блажь? Тебе, посмитный, легко смеяться, а у меня баба на 7-м месяце, ее родители на материке бедствуют. Знаешь, сколько мне сейчас платят? Ну, не скажу, все равно не поверишь. Много, и никто не завидует. Уже квартиру в новом доме дали. Скоро нас будет 4. А что вожу говно, пускай дураки смеются. За 3-4 часа управляюсь, остальное время дома». И однажды утром пришел на склад к отцу. «Чуть не убила к отцу, вот дела. А наш Миша капут, почти нечего будет хоронить. Весь разлетелся. Ты чего мелешь?» Сердито отозвалась новая кладовщица. «Кто разлетелся? Говори толком. Вы что, взрыва не слыхали? Возле спортивного магазина? Ну да, он далеко отсюда. Меня чуть не снесло с моста». Вскоре выяснилось, на ассенизаторской машине заклинил или заржавел вентиль, вообще не сработал, и весь бак с нечистотами разорвался под давлением газов на куски, и вместе с ним несчастный Миша. «Ужас какой!» — схватилась за голову сортировщица Юля. «Подумать только! Алена опять животом!» В июне 1970 года ко мне на склад явился репортер из Магадана. Высокий, красивый и очень модно одет. Тогда новая джинсовая пара была мечтою любого стильного юнца. Он представился Редлихом, с обкором АПН по Магаданской области. Давно слыхал обо мне. Ему надо было сделать репортаж о Джеке. Я узнал также, что он сын австрийского шуцбундовца-эмигранта, учился в Москве и немного жил в Вене. Я, конечно, обещал ему помочь, если только меня отпустят с работы. Через неделю он снова приехал и жил у меня. Я был поражен его аппаратурой. Здесь было все, о чем не один я, но и Янсен, и другие фотолюбители, а их у нас появилось уже немало, могли лишь мечтать. И Лейка, и Ролли, и огромная самодельная камера с необычной оптикой, и так далее, и так далее.